Глава 10. Поппи. А потом, господи, вы даже не представляете, как Конор выглядел просто ням-ням. Подруги за столом смотрят на меня с разными выражениями. Дэйш весело, а Бекка с легким недоумением. «Конор?» — спрашивает Бекка. «Ты что, забыла?» — перебивает ее Жасмин. «Тот сексуальный охранник, который истощил ее ноутбук». «Да? А я думала...» «Впрочем, это неважно», — ухмыляется Бекка. «Сексуальный охранник Конор. Понятно. И что дальше?» «Что дальше? Черт, как я могу все это описать? У меня такое ощущение, что я засунула голову в блендер и нажала на пуск, чтобы меня немного встряхнуло. Я сама еще не поняла, что случилось, и едва способна выдать пару связанных мыслей. Так вот, после того, как я на него набросилась... «Молодец, так держать!» «Да не в том смысле», — поправляю я Бекку, и она немного обижается. Я прыгнула ему на спину и принялась его бить. Точнее, я попыталась, но он сбросил меня на землю. «Алерии это не нравится». «Он применил к тебе насилие?» «Ау, это она на него напала», — говорит Дэйша. «Первое всеобщее правило жизни. Начнешь драку — получишь по мозгам». «А я в ответ пнула его по яйцам», — продолжаю я, заставив Дэйшу удивленно уставиться на меня. «Ты что, серьезно? Ну ты даешь», — смеется она. «Ага», — усмехаюсь я. А он признался, что на самом деле спер мой ноутбук. «И что ты сделала? Полицию вызвала?» «Это Жасмин». «Она что, проспала все то время, пока я рассказывала про свой поход в полицию? Насколько мало от этого было толку, и как мне хотелось прибить детектива Картера?» «Поняла, поняла, никакой полиции. Так что ты сделала дальше?» «Но тут у него зазвонил телефон, я схватила его и сказала его матери, что я его невеста». В ответ раздается дружное: «Что ты сказала?» «Я подумала, что от полиции не будет никакой помощи», пытаюсь я пояснить свой неожиданный поступок. «Даже если бы Конор выдал того другого типа, тот вряд ли прямо сразу признался бы и все такое прочее. Но Конор согласился вернуть ноутбук, и я решила, что лучше не выпускать его из виду. К тому же мне нужны были рычаги давления, так что я пошла с ним на семейный ужин, притворившись его невестой». «Невестой парня, который украл у тебя компьютер?» — недоумевает Бекка. «Как ей удается не запутаться в своих героях, если она никак не может сообразить, кто был кто? Я говорю только о двоих, о себе и Коноре, а она никак не может удержать это в уме». «Да, пожалуй, это звучит странно». «Детка, это более чем странно», — насмешливо фыркает Дэйша. «Что дальше?» «А на обеде родичи так безобразно с ним обращались, хотя они даже не знают, что он вор», — объясняю я притихшим подругам. «Так что, когда зашел разговор о свадьбе, я сказала «да». «Какая еще свадьба?» — спрашивает Алерия. «Ты собралась замуж за этого типа, который стащил твой ноут?» «Что?» — вопрос приводит меня в замешательство. «Да нет же, мы говорили про свадьбу его сестры. Он рассвирепел, утащил меня в прихожую, и там мы с ним поцеловались». «Ты целовалась с соседом, который украл твой компьютер?» С изумлением поднимает брови Жасмин. Но хоть она поняла, что к чему. Бекка на сей раз кивает. Синопсис ей явно помог. Я счастливо вздыхаю. Это был не поцелуй, а нечто неописуемое. Меня никто никогда не целовал так, чтобы я забыла, как меня зовут. Я буквально опьянела. Я никак не могу забыть вчерашний вечер. Все молча смотрят на меня, потом Дэйша тоже вздыхает. «Значит, это был самый лучший поцелуй?» «Вот это новость! Кто бы мог подумать, наша крутая Дэйша, оказывается, в душе обожает нежность и романтизм», — поддразнивает ее Бекка. «А я-то думала, что у тебя в голове только хлысты, наручники да эмоционально уязвимые герои-спасители». «Так, мы сейчас запутаемся, где чья история, но к этому разговору мы еще вернемся», — говорит Алерия. «Вернемся», — фыркает Бекка. Я прерываю их, пока не разгорелся серьезный спор. «Так вот, на следующей неделе мы идем на свадьбу». Все, кроме Алерии, смотрят на меня как на помешанную. «А что насчет твоего ноутбука? А твоя книга?» Конор сказал, что попробует решить эту проблему. Я показываю им мой новый ноут. А пока работаю на этом. «Детка, ты лучше сама займись поисками, не то Хильда живьем сдерет с тебя шкуру», — замечает Жасмин. «Я знаю, но что мне делать?» — я в отчаянии смотрю на подруг. «Что мне делать с ноутом и с книгой, и вообще со всем этим? Мне нужен совет команды Ахаха!» Сейчас я совершенно серьезно. Мне действительно нужен совет и поддержка. Все четверо моих верных подруг моментально прекращают смеяться, готовые помочь. Дейша садится и внимательно смотрит на меня светло-карими глазами. «Хорошо, нужно собраться с мыслями. Этот твой Конор, может, и хорош как черт, но я ему не доверяю. Ничего личного, просто он не дал тебе ни единого повода верить ему». В ее словах есть смысл, к тому же с головой и мозгами у нее все в порядке. «Ты права, но я верю интуиции, которая подсказывает мне, что он не совсем такой, каким себя выставляет». Всегда нужно верить своим инстинктам. «Иногда твое животное «я» понимает то, в чем мозг еще не разобрался», — серьезно заявляет Алерия. «А мои инстинкты говорят мне, что ты не просто хочешь его понять, ты бы не возражала его поиметь», — встревает Жасмин. «А это может повлиять на верность твоих суждений». «Тоже верно. Он хоть объяснил, зачем украл твой ноут?» «Вообще-то нет». Все четверо многозначительно переглядываются. Даже Алерия выглядит встревоженной. «Слушайте, он даже не знал, что я писательница, а ноут хороший. Ну, в общем, он сказал, что отдал его какому-то типу». «В этом нет никакого смысла», — говорит Жасмин. «Сама подумай. Ты была посреди зала, где полно известных писателей и всяких дорогих вещей. Компьютеры, недописанные книги, дорогие сумочки, драгоценности и к тому же черная роза на сцене. Зачем ему твой ноут? Бессмыслица какая-то». «Вот именно. Я же сказала, нельзя ему доверять», — делает заключение Дейша. «Теперь перейдем ко второму вопросу. Самое главное, тебе нужно продолжать работать, пока ты пытаешься найти и вернуть ноут. Писать, писать и еще раз писать. Хочешь, я буду заказывать тебе еду, чтобы ты не отрывалась от работы даже на минуту?» Дейша хорошая подруга, и она права. Она позаботится, чтобы я не голодала, если это поможет мне закончить книгу. С нее также станется поселиться у меня и шлепать линейкой, когда я буду отлынивать от работы. Я надеюсь, первое мне поможет, а до второго не дойдет. Мы принимаемся за работу, и мне пишется легко, как никогда. Я решила пока не возвращаться к постельной сцене, но глава, которую я начала, словно льется из-под моих рук. Наконец Бекка закрывает свой ноут. «Все, спринт-сессия закончена. Попс, я знаю, что тебе нужно идти работать, но нам все же придется обговорить нашу, так сказать, белую обезьяну. Расскажи-ка нам поподробнее про тот поцелуй». Это было как... Я качаю головой и не в силах подобрать нужные слова. Это был лучший поцелуй в моей жизни. Я, наверное, с ума сошла, но я хочу поцеловать его снова, даже зная, что он спер мой ноут. Я чокнутая, да? «Ага», — отвечает мне хор голосов. «Абсолютно чокнутая», — повторяет Жасмин. Видя мое расстроенное лицо, она протягивает руку и трясет меня за плечо. «Это не так страшно. И вообще меня не удивило. Я с самого начала знала, что ты чокнутая. «Не знаю, не знаю. Мне кажется, это не самая лучшая идея», — говорит Бекка, но остальные хором шикают на нее. «Поппи, Вселенная хочет, чтобы мы обрели счастье», — говорит Алерия. «Она хочет, чтобы мы следовали за своим сердцем и обретали новые связи в нашем путешествии по жизни. Так что в этом мгновении, в этом безумии, как ты его называешь, есть определенный смысл. Возможно, сейчас он тебе недоступен, но все будет явлено позднее, когда придет нужное время, понимаешь?» «Точно. Следуй за своим сердцем, только не забудь прихватить в путешествие голову». Совет Дейши звучит более цинично, но она пожимает плечами и добавляет. «Кто его знает? Вдруг это будет лучшее приключение твоей жизни».